Creedence Clearwater Revival. Сила в простоте. Если на Нила Янга подавали в суд за то, что он не звучит как Нил Янг, смотрите соответствующую главу, Джон Фогерти был обвинен в том, что он звучит в точности, как подобает Джону Фогерти. Бывший вокалист и автор песен американской группы Creedence Clearwater Revival начал не слишком успешную сольную карьеру, выпустил только два альбома за 12 лет, потратив большую часть времени на споры по поводу наследия своей бывшей группы с лейблом Fantasy Records. В 1984 году он выпустил успешный сольный сингл «Old Man Down the Road», за которым последовал хитовый альбом «Canterfield». Глава Fantasy Soul's Ends подал иск на Джона Фогерти, заявив, что «Old Man Down the Road» нарушает авторское право на хит Creedence Clearwater Revival «Run Through the Jungle» 1970 года. Фогерти потратил $400,000 на разбирательство, а потом просто достал гитару в здании суда и сыграл обе песни, доказав, что он умеет писать разные песни в похожей манере. Песни Джона Фогерти и впрямь порой похожи одна на другую. В то время как рок-музыка стремительно эволюционировала и улетала в стратосферу, Creedence возвратились к корням и простейшим формам на стыке рокобилли, рипенблюза, госпела и кантри. Гитарист из U2, Эдж, называл их последней истинно американской рок-группой. Все считали их простыми парнями без претензий. Музыканты и впрямь были скромниками. Записывая хит за хитом, они не поменяли образ жизни, разве что купили дома получше. Не были замечены в оргиях или алкогольно-наркотических излишествах, лишь изредка позволяли себе выпить пиво. Они обустроили себе штаб в заброшенном строении в Беркли. Там же и репетировали по несколько часов в день, конкурируя с лучшими группами мира. Джон Фогерти вспоминал. «У них было все. А у меня только мой маленький ансамбль. Ни денег, ни аппаратуры, ничего. Все, что мы имели, это наши песни. Именно плотные, энергичные, экономные песни Джона Фогерти обеспечили всемирный триумф Криденс. Они словно выражали квинтэссенцию американской музыки, причем без боязни задеть острые социальные проблемы Америки времен Ричарда Никсона. Джон точно знал, как все должно звучать. Писал аранжировки, продюсировал и даже занимался бизнес-процессами, связанными с группой. Здесь и погорел, заключив крайне невыгодный для музыкантов контракт. Именно диктатура Джона Фогерти в итоге привела к напряжению в группе. Но парадоксальным образом именно эта диктатура держала Creedence Clearwater Revival на плаву. Стоило хватке ослабнуть, и группа развалилась. В 1958 году в каждой школе Америки была своя группа для вечеринок. Была такая группа и в школе Эль Серито, пригороде Лос-Анджелеса. Она называлась The Blue Velvets. Основали ее Джон Фогерти и Дуг Клиффорд, обнаружившие общую любовь к блюзу и рок-н-роллу. Мама Джона взяла кредит, чтобы он купил гитару и усилитель. Дуг где-то достал подержанный малый барабан и колотил по нему шпалками, сделанными из старых бильярдных киев. Друзья пригласили Стью Кука, который изучал классическое пианино и обожал ритм-блюз. Брат Джона, Том Фогерти, тоже мечтал воплотить свою рок-н-ролльную мечту, хотя был женат и работал в коммунальной компании. Он убедил Стью, Дуга и своего младшего брата, что будет для них отличным вокалистом. В конце концов, он был на 4 года старше, а девчонки вопили в восторге, стоило ему выйти на сцену. К 1961 году Томми Фогерти and the Blue Velvets играли уже по всей Северной Калифорнии и даже выпустили несколько синглов, которые никто не покупал. В 1963 году джазовый артист Винс Гуральди выпустил инструментальный хит «Cast Your Fate to the Wind». Группа Джона Фогерти была поражена фактом, что местная компания Fantasy Records способна выпускать настолько популярные записи. В марте 1964 года Джон и Том принесли свои пластинки в офис в надежде продать пару мелодий. Группа понравилась основателю Fantasy Максу Вейсу, который предложил им контракт и попросил сменить устаревшее название. Теперь ребята пытались тягаться с битломанией и битловским вторжением, и назвались «The Gollywogs». После двух концертов в Орегоне Джон Фогерти уверился, что он и сам неплохо справляется с вокальными партиями. Так как аппаратура была слабая, ему приходилось петь очень громко, подсаживая горло, что выработало характерную блюзовую хрипотцу, которая позже станет отличительной чертой его пения. Тем временем Стью перешел от фортепиано к басу, а Том набирался гитарного мастерства. У Тома была работа в энергетической компании. Сью и Дуг пошли в колледж Сан-Хосе. Джон устроился в Fantasy Records в качестве курьера. По вечерам и в выходные все собирались вместе и играли. Выпущенные ими записи уходили в никуда. На полгода, пока Джон и Дуг служили резервистами в армии, группа и вовсе отошла на задний план. Сью окончил обучение как раз тогда, когда его друзья вернулись из армии. Группа по-прежнему существовала, музыканты играли раз в месяц, но это становилось все более неудобным. Том, Джон, Стью и Дуг больше не были детьми. К лету 67-го The Gollywogs предстоял трудный выбор между обычной жизнью и рок-н-роллом. К счастью, все выбрали рок-н-ролл. Том бросил надоевшую работу Стю продал машину, которую его отец подарил ему на окончании учебы. Вместе с Дугом он снял маленький розовый дом, где группа могла жить и репетировать. Теперь ребята играли везде, где им предлагали гонорар, а вскоре нашли подходящую звукозаписывающую фирму. Менеджер по продажам Fantasy Records Saul Zenz собрал группу инвесторов и выкупил лейбл. Между Фогерти и Зенцем были приятельские отношения еще с тех пор, как первый работал в транспортном отделе фирмы. Зенц сказал, что ему нравится группа The Gollywogs, но она нуждается в изменениях, так как сцена Сан-Франциско развивалась в сторону психоделии, а главными звездами теперь были The Grateful Dead. В итоге появилось сложное название Creedence Clearwater Revival. Первое слово родилось из имени знакомой Тома – Creedence Newbell. Слово Clearwater – чистая вода – было связано с ростом экологического движения. Самым важным было слово Revival – возрождение. Так парням не терпелось изменить судьбу к лучшему после 10 попыток пробиться. Под новым именем ребята отправились в студию, чтобы записать дебютный альбом. С первого же дня в студии Creedence задали свой стандарт студийной работы. Они работали быстро, разогревались, включали аппаратуру и записывали песню с 2-3 дублей. Пара дней уходила на запись основных инструментальных дорожек, потом писался вокал. Простота процесса поражала профессионалов, а без того простые песни сохраняли свою первозданную свежесть и сочность. Одна из песен с дебютной пластинки, версия «Сьюзи Кью» Дейла Хоккинса, крутилась на волнах популярных радиостанций Сан-Франциско еще до того, как пластинка сошла с конвейера. Ведущие с радостью поставили в эфир студийные пленки «Creedence», потому что музыканты поддержали забастовку дисжокеев. Еще до выхода полноценного альбома Creedence Clearwater Revival вызвали ажиотаж на западном побережье. апреле 1969 года Creedence Clearwater Revival предложили выступить на фестивале в Вудстоке. И они согласились. Первыми из всех звездных участников того грандиозного действа. Правда, они вышли на сцену в 3 часа ночи после The Grateful Dead, которые умудрились усыпить толпу в 500 000 человек. Джон Фогерти вспоминал: «Где-то за четверть мили от нас, на другой стороне поля, парень чиркает зажигалкой, и я слышу в ночи: «Не беспокойся, Джон, мы с вами!» Остаток шоу я отыграл для этого парня». Выступление группы не было включено ни в фильм о фестивале, ни в концертную пластинку, так как Джон Фогерти остался недоволен качеством записанного материала. Но скоро вся Америка познакомилась с активно гастролирующими Creedence. Каждый концерт длился ровно 45 минут. И по настоянию Джона Фогерти музыканты никогда не выходили на бис. Хит-парады пали под напором Creedence Clearwater Revival. Дебютный диск завис на 52-й строчке. «Bio Country» 69-го взлетел на 7-ю позицию благодаря мощному хиту «Proud Mary». На эту песню о колесном пароходе было сделано более сотни разных версий, самую знаменитую из которых спела Тина Тернер в 71-м году. «Proud Mary» достигла 2-го места, положив начало традиции. Многие синглы группы дойдут только до 2-го места. Третья пластинка «Green River» 1969-й повторила подвиг предшественницы. Альбом «Lily and the Poor Boys» вышел в начале 1970 года и занял 3-ю строку. Следующая пластинка «Cosmos Factory» появилась к сентябрю того же года, горделиво водрузившись на 1-е места в США и Англии. К этому времени сингл «Traveling Band» занял традиционное для группы 2-е место. Когда зимой 1970 года The Beatles заявили о распаде, Creedence Clearwater Revival считались самой коммерчески успешной группой в мире. Амбициозный альбом «Pendulum» 1970-й был попыткой Джона Фогерти претендовать на мировое господство в рок-музыке. Пластинка получилась менее спонтанной, запись заняла целый месяц, а не 2 недели, как обычно. По поводу выхода диска был устроен роскошный прием для прессы. Стало заметно, что 1.5 года удивительных успехов после 10 лет борьбы за выживание породили в группе разногласия из-за тотального контроля Джона Фогерти. В интервью Стив Кук рассказывал, что устал играть в группе поддержки Джона Фогерти. Один из инициаторов вечеринки, Том Фогерти, был необычайно сдержан и ни разу не пообщался с журналистами. В 71-м году он покинул группу. «Я начинал в этом бизнесе в 1958 году в качестве певца и был очень расстроен тем, что не в состоянии быть тем, кем я хотел быть с самого начала. Я ушел из-за моих с Джоном ссор по поводу музыки, в которую я мог бы что-то привнести». Лишенные гитариста, Creedence Clearwater Revival продолжили в формате трио, а Джон Фогерти провозгласил в группе демократию необычного толка. Хотите свободу от диктата? Берите. Он потребовал от Стью и Дуга новых песен, а они не очень-то рвались в авторы. В ответ Джон пригрозил, что уйдет, если они не напишут 2/3 нового альбома, причем наотрез отказался вносить что-то в творение своих товарищей, кроме гитарных партий. К сожалению, все участники Creedence Clearwater Revival имели разные представления о том, как демократизировать творчество. В результате альбом «Mardi Gras» 1972-го получил репутацию худшего альбома, когда-либо сделанного великой группой. Все шло к полной разрухе в отношениях старых друзей. После турне по Европе в качестве трио 16 октября 1972 года Creedence объявили о распаде. Колоссальный успех группы принес лейблу Fantasy и его владельцу Солу Зенцу огромные деньги. Сами же музыканты из-за бездарного контракта остались практически банкротами. Конфликт Джона Фогерти с Солом Зенцем, владельцем авторских прав на песни Creedence Clearwater Revival, длился годами. Для сольного альбома «Canterfield» 1984-го Фогерти даже написал песню «Zenz Can't Dance», который выставил своего бывшего менеджера вороватой свиньей. Дошло до судебных разбирательств. К разочарованию публики бывший лидер Creedence Clearwater Revival наотрез отказался играть старые песни, чтобы не платить за них Солу Зенцу. Лишь 19 февраля 1987 года перед концертом в лос-анджелесском клубе «Palomino» Джон Фогерти дал себя уговорить Бобу Дилану и Джорджу Харрисону. В конце концов, если бы он не пел хиты Creedence Clearwater Revival, весь мир бы поверил, что «Proud Mary» написала Тина Тернер. Во время рассвета эпохи хиппи Creedence Clearwater Revival, которые даже не прикасались к ЛСД, выглядели ретроградами. На самом деле они были спасателями американского рок-н-ролла вместе с The Band и Бобом Диланом, обратившись к музыкальным корням. Хотя группа была из Сан-Франциско, ее участников пленили задушевная эстетика юга и дельты Миссисипи. Джон Фогерти даже успешно имитировал южный акцент. Второй альбом «Bio Country» — идеализация мест, где никто из музыкантов даже не бывал, ода далекому и волшебному югу. Звучит она так убедительно, что огромные массы поклонников всерьез считали Creedence Clearwater Revival выходцами откуда-нибудь из болот Луизианы. От темного очарования «Born on a Bayou» к зловещим блужданиям «Graveyard Train». От убедительной версии «Good Golly Miss Molly» Литл Ричарда до вкрадчивого ритма «Keep on Chewin'». Почти на 8 минут. Это набор крепких земных простых песен. Образец для будущих плотно нашпигованных хитами дисков группы. В сердце пластинки и всей мифологии Creedence Clearwater Revival «Proud Mary» — великая история о человеке, который бросает хорошую городскую работу ради того, чтобы плыть по реке за колесом на пароходе. Эту песню кто только не пел. От Элвиса Пресли до Лизы Симпсон. Но ее корневая система переживет еще не одно исполнение.